На восход ли, на юг ли, без оглядки, до самого, до моря, океана, до синего простора, до белых песков? А Оленька глаза подняла, да свет-то глазами пустила. Красноватый такой, слабенький, словно ложный огнец на темном стволе повернулся. Да бровки-то возвела под самую ленту, да усмехнулась красным ротиком, да блузу белую свою на грудях оправила, да плечиком повела. Эки вы, папенька, шалун неуемный. Все уж промеж нами сговорено. Обнимайте зятя.